Глава 25. Премиум-класс. Буря обрушилась на Хион в полную силу, и Хион будто бы еще раз упал с высоты 6 метров. Только на сей раз на крышу. Или вернее, эта вся планета упала на крышу Хиона, только лишь каким-то чудом не сложив ее и не расплющив гравикар в стальную лепешку. Как-то иначе описать то, что происходило вокруг, было просто невозможно. Буря налетела на машину с мощью тысячи антиматериальных торпед. По корпусу уже не песок скреб, нет, а молотили самые настоящие камни. Судя по звуку, как минимум с палец размером. Оставалось только надеяться на то, что Хион собрали из достаточно прочных материалов, и он выдержит этот безудержный натиск природной стихии. Ветер ревел так мощно и яростно, что казалось, прямо сейчас просто оторвет крышу гравикара и утащит вместе с нею и нас тоже, как утащил совсем недавно дрон с Адамасом. Гравикар покачивался и, кажется, даже слегка скользил под натиском бури, несмотря на весь свой вес, но пока что держался. В салон даже нового песка пока что не проникло, только тот, что нанесло, пока он стоял с дверями нараспашку. И это не могло не радовать. «Дождались», — глубокомысленно, но не вполне понятно изрекла Кори, лежащая подо мной, и вздохнула. «Может, уже выпустишь меня?» «А тебе что, неудобно?» — хмыкнула я, глядя на нее сверху вниз. «Ну, вообще-то не очень. Я наполовину между сиденьями лежу, если ты не заметил». Я хмыкнул и сдвинулся, насколько позволял салон машины, давая Кори выбраться из-под меня. Она неловко заелозила, стараясь пользоваться только здоровой рукой, и, наконец, переползла на водительское место. И в этот момент ветер за окном внезапно сменил тональность. Пыльное марево за лобовым стеклом вспыхнуло яркой голубой вспышкой, и ослепительная молния ударила прямо в капот гравикара. Кори даже дернулась от неожиданности, но не завопила, только прикусила нижнюю губу, будто пыталась таким образом заткнуть себя. «Не бойся», — хмыкнул я, — «мы же, по сути, сидим в железной коробке, причем стоящей прямо на земле, без всяких там колес и прочих изоляторов. Все равно, что в клетке Фарадея. Сколько молний в нас не ударит, все электричество стечет по корпусу в землю». «Угу», — Кори бросила на меня недоверчивый взгляд. «А если нет? Если не стечет? Если металл не выдержит и расплавится?» «А если нет, то мы об этом не узнаем», — я пожал плечами. «Судя по тому, что молнии голубые, температура там будь здоров, а значит и сила тока тоже запредельная». «Спасибо, утешил», — буркнула Кори, нахохлившись и скрестив руки на груди. Мне доставляло удовольствие смотреть на нее, на то, как она сердится, как хмурит лоб и кусает губы. Как злится и за этой злостью пытается спрятать свой страх. Да, я не сводил глаз с Кори, тем более, что и смотреть тут больше было не на что. Будто в опровержении моих мыслей Кори бросила короткий взгляд в боковое окно, словно надеялась что-то разглядеть в совершенно непрозрачной стене песка, и вздохнула. «Шрап, не надо было садиться в этот гребаный Хион, если б я только знала». «То что тогда?» — хмыкнул я. «Ты думаешь, ты правда смогла бы отказать себе в таком удовольствии, как прокатиться в новейшей модели гравикара, выпускающегося ограниченной партией?» Кори ненадолго задумалась и честно ответила. «Не знаю, но этот жужжащий рекламный дрон и управляющий им Адамас сделали прямо все для того, чтобы я не смогла отказаться. Поймаю дрон, распотрошу на запчасти и подарю их Кайто, пусть что-нибудь полезное соберет. Что касается Адамаса, пусть пеняет на себя. Выберемся отсюда, он у меня попляшет». Я улыбнулся, глядя на насупленную мордашку Кори. Она и сама прекрасно понимала, что все эти угрозы пустое, потому что рекламный дрон на наших глазах унесло бурей, и сейчас, вероятнее всего, он и так уже представляет из себя набор запчастей. Вот только Кайту их не суждено получить ни при каком раскладе. По крайней мере, если не решится влезть в эпицентр песчаного шторма с очком в руках. Что касается Адамаса, управлявшего дроном, он просто делал свою работу, и его вины в том, что компания не исправила недочеты, нет. «И что теперь будем делать?» — спросила Кори, подтянув колени к подбородку и обняв их. «А, Кар?» «Ждать?» — я слегка пожал плечами. «Мы будем ждать». «Ждать?» — Кори удивленно посмотрела на меня. «Чего ждать?» «В худшем случае, когда стихнет буря, потому что мы все равно не сможем выйти наружу, пока она не закончится. В лучшем случае еще и прибытие обещанной Адамасом команды спасателей». «Ты думаешь, они придут?» — фыркнула Кори. «Мало ли, что наобещал этот москит-переросток. Про косяк с системой питания они тоже обещали, что поправят. И что в итоге? Надо хотя бы команде сообщить, что мы тут застряли». «Не выйдет», — я покачал головой. «Я уже пытался. Буря глушит даже комлинки. Поэтому начнут беспокоиться они только тогда, когда мы не вернемся к ужину». «Да наверняка раньше», — Кори тряхнула головой. «Они же не знают, что мы за пределы курорта отправились, а все еще ждут нас из магазина купальников». «Но вообще-то знают и не ждут», — вздохнул я. «Когда мы выехали за ворота, я сообщил капитану, что мы отправились покататься за стены курорта, так что он в курсе». «Что?» — Кори повернулась ко мне. «Как ты это сделал? Я ничего не заметила». «С терминала отправил сообщение», — я пожал плечами. «Как раз для того, чтобы ты ничего не заметила. Ты была такая счастливая, что не хотелось тебя отвлекать». Кори что-то буркнула и отвернулась, но по ней было видно, что ей это польстило. «Если я проголодаюсь раньше, чем отсюда выберусь, Адамаса ждут неприятности». Снова пробормотала она и внезапно резко вскинулась, словно ей пришла в голову гениальная идея. Секунду посидев с прямой как палка спиной, она резко развернулась и потянулась из кресла назад, туда, где совсем недавно висел на потолке Адамас и где почти не было свободного места, и принялась там ковыряться. «Что делаешь?» — спросил я тоже, повернувшись и глядя, как девушка ощупывает заднюю стенку кабины, до которой буквально рукой подать. «Это же Хион», — воодушевленно ответила она. «Дорогущая премиальная тачка, все дела». «Ну да, и что?» — не понял я. «А то», — все тем же тоном ответила Кори, «то, что в этой тачке, помимо прочего, заявляли еще и мини-бар. И если он действительно существует, то расположить его негде, кроме как...» Внезапно одна из панелей, из которых была составлена задняя стенка кабины, подалась под ее рукой, щелкнула и отошла на миллиметр. «Тут», — радостно закончила Кори, подцепила ногтями отошедшую панель и потянула на себя. Это оказался небольшой выдвижной ящик, даже скорее два ящика, объединенных под одним фасадом. Одна половина дышала холодом, и в ней лежало несколько пластиковых бутылок с водой, с газом и без. А во второй теплой лежала бутылка перуанской текилы и стояла вверх дном пара красивых, кажется, даже стеклянных бокалов. Все это было аккуратно упаковано в пористую аморфную пену и уцелело даже при падении с 6 метров. Ну а про несколько пачек каких-то химических закусок типа чипсов и кукурузных палочек, которые лежали рядышком, и вовсе говорить нечего, они и так надуты воздухом, и ничего с ними не случится. «Я же говорила», — радостно воскликнула Кори, хватая бутылку с водой и сворачивая крышку. «Забавно, что он даже заполнен», — хмыкнул я, разглядывая мини-бар и его содержимое. «А как его не заполнить?» — удивилась Кори. «Не заполнишь, будет выглядеть непредставительно. Типа как машина за миллионы юнитов, а сэкономить решили пару тысяч на выпивке. Ну и на хотя бы минимальной закуске, конечно». Договорив, она запрокинула бутылку донышком к крышке и залпом ее ополовинила, после чего протянула мне, а сама полезла обратно к бару и вернулась в кресло с бутылкой текилы в руках и пачкой чипсов. «Ну ладно, вода, но мируанка-то здесь нахрена?» — вздохнул я. «Не удивлюсь, если для того, чтобы сразу же отметить удачный тест-драйв», — ухмыльнулась Кори. «И тем самым закрепить в головах потенциальных покупателей положительные эмоции от него». «Да я не о том», — я махнул рукой. «Я про то, что не могли что-нибудь нормальное положить. Почему везде, куда ни плюнь, именно это пойло, которое настолько же мерзкое, насколько и дорогое? «Не нравится, мне больше достанется», — хладнокровно парировала Кори, вскрыла бутылку, сделала глоток и тут же закусила чипсиной. «Ага, сейчас», — буркнул я, забирая у нее бутылку. «Чтоб потом тебя чуть живую пришлось из машины на руках выносить, больно много чести». За окном выла буря, швыряя в окна гравикара тонны песка и камней. Кузов надсадно гудел под ударами стихии. Молнии лупили по капоту каждые 10 минут, высвечивая все вокруг себя призрачным голубым светом, а мы, как ни в чем не бывало, сидели внутри и пили меруанскую текилу, закусывая ее чипсами со вкусом каких-то водорослей. Надо сказать, они делали вкус меруанки приемлемым, если не сказать больше, даже приятным. Настолько приятным, что мы поначалу даже ни о чем не говорили, просто передавали друг другу бутылку и смотрели на беснующуюся за окнами бурю, раздумывая о том, как же нас угораздило оказаться в такой ситуации. Точнее, бурю рассматривала Кори. Я же только делал вид, что гляжу в окно, а на самом деле наблюдал за девушкой. «Отпуск, шрап», — тихо выдохнула Кори, когда бутылка наполовину опустела. «Приехали за коктейлями, пляжем и солнцем, а получили бурю и текилу. Ну, хотя бы текилу». «А я всегда думал, что отпуск — это не для меня», — усмехнулся я, забирая у нее бутылку. «Да у меня, в общем-то, никогда и не было никакого отпуска. Так, только перерывы между...» Я осекся, поняв, что чуть не сболтнул лишнего. «Сменами». Быстро сориентировался я, несмотря на то, что текила уже начинала туманить мозг. «Ты про Линкс?» — не особенно интересующимся тоном спросила Кори. «Ну да», — я пожал плечами, — «там отпусков нет. И при этом каждый день отпуск. Хочешь, просто не работаешь, только вот от ежедневного взноса тебя никто не освободит, конечно же». «Ну, у нас примерно так же, только взноса никакого нет», — улыбнулась Кори. «Хочешь, работаешь, не хочешь, не работаешь. Только корабль постоянно просит еще и еще юнитов, так что хочешь, не хочешь, а приходится брать новые заказы». «Звучит так, как будто тебе отпуск и не особенно-то нужен был», — ухмыльнулся я. «Да как тебе сказать?» Кори неопределенно повела плечом, пошарила левой рукой где-то в районе бедра, и внезапно ее кресло щелкнуло и откинулось назад, превращаясь в полноценное лежбище. Голос Кори стал мягче. Я об этом не задумывалась. Но когда прозвучала идея об отпуске, она просто показалась мне хорошей. Хотя бы просто потому, что в этом самом отпуске я никогда не была. Надо же попробовать. Девушка пристально посмотрела на меня. «Не жалеешь теперь?» Я тоже пошарил рукой на своем кресле в таком же месте, где и Кори, нащупал небольшой рычажок, нажал его, и спинка кресла откинулась назад, позволяя мне тоже улечься поудобнее. «А какой смысл жалеть?» — улыбнулась Кори, и глаза ее засияли. «В конце концов я пилотировала Хион, одно из первых. Возможно, вообще самое первое из обычных гражданских, кто не работает на Мицукане. Да, в конечном итоге он оказался ведром с болтами. Да, мы застряли посреди гребаного нихрена, да еще и в бурю попали. Но мы же живы. Не все так плохо, как могло бы быть, да к тому же рядом ты». Сказав последние слова, Кори резко стушевалась и отвела взгляд. Ее щеки покраснели так, что практически сравнялись по цвету с волосами, и даже текила в бутылке, которую она у меня забрала, пошла рябью из-за дрогнувшей руки. Кажется, эта фраза у девушки вообще вырвалась случайно, лишь только из-за того, что текила присутствовала не только в бутылке, но и в самой Коре. «Я имею в виду», — поспешила объяснить она, — «что с другим кем-то было бы хуже. Ну кто еще мне смог бы вправить вывих? Ну пиявка, да, но с ней же потом не выпьешь нормально, она же косеет от одного взгляда на алкоголь. Ну Кайто мог бы в двигателе покопаться, если, конечно, его бы ветром не унесло следом за Адамасом». «Да-да, я так все и понял». Улыбнулся я, протянул руку, положил ее на талию Кори и привлек девушку к себе. Она не сопротивлялась даже доли секунды. Тут же заткнулась и подалась мне навстречу, прижимаясь всем телом. Горячие податливые губы коснулись моих губ, и мы слились в долгом поцелуе. Звякнула где-то сбоку бутылка, упавшая на пол, запахло разлившимся алкоголем, но мы не обращали внимания, мы были слишком заняты друг другом. Я потянул Кори на себя, чтобы она оказалась сверху, и она послушно последовала за моими руками. Оторвалась от моих губ, выпрямилась и стянула с себя майку, которую успела снова надеть, когда мы заперлись в машине. На ней остался один лишь только верх от купальника, через ткань которого отчетливо проступали соски. Да и без того было понятно, насколько она возбуждена. Горящий взгляд, приоткрытый рот, к уголку которого прилипла прядь красных волос, сбитое хриплое дыхание. Алкоголь пробудил в Коре скрытого до поры до времени зверя, и сейчас целью зверя был я, а я и не против. Я улыбнулся, и Кори снова приникла к моим губам. Целовалась она тоже, как дикий зверь, постоянно прикусывая мои губы и язык, словно едва сдерживалась, чтобы не откусить целый кусок. Я провел руками по ее спине, нащупывая завязки купальника, и потянул за них, распуская узел. Кори сама, не отрываясь от моих губ, нашарила слетевший верх и отшвырнула его в сторону, как что-то мешающее. После этого ее рука поползла к моему животу, проникла под футболку, потом в штаны. И в этот момент в боковое стекло постучали.